Глава 20. Да, Сиренти был старым, да, он был потрепанным, и да, в космосе он преодолел около 80 миллионов миль, гораздо больше, чем среднестатистический корабль того же класса, но его сделали на совесть. Он скорее скользнул по бдительному, чем врезался в него, и основной удар пришелся в брюхо, его самую защищенную часть. Теперь в его коллекцию добавилось несколько свежих вмятин и царапин, но в целом он остался неповрежденным. Кувыркаясь, Сиренити отлетел прочь от места столкновения. Система искусственной гравитации выдержала, но на корабле все равно царил полный хаос. Кейли и Ривер с трудом поднялись на ноги, вокруг них повсюду взрывались схемы, летели фонтаны искр, и сам двигатель выражал недовольство с помощью скрежета и визга. «Тио, да бегу!» — ахнула Кейли. «Что за хрень? В нас что-то воткнулось?» «Это мы во что-то воткнулись», — ответил Ривер. Кейли потрясенно оглядела машинный отсек. В нескольких местах возникли небольшие пожары. С ними нужно было разобраться прежде всего, и поэтому Кейли схватила со стены огнетушитель. Краем глаза она заметила, что Ривер направляется к двери. «Ривер, отключи трансмиссионный вектор и возьми под контроль запасной двигатель. Я все объясню по ходу дела». «Не могу», — ответил Ривер. «Вош!» «Что с Вошем? Он ранен». Кейли не стала спрашивать, откуда Ривер это знает. «Ладно, иди помоги ему», — сказала она и направила поток углекислого газа на распространяющееся пламя. Справившись с пожаром, она сможет заняться двигателем. Еще немного, и он перегреется. Но она даст ему шанс остыть и восстановиться, отключив трансмиссионный вектор и взяв под контроль запасной двигатель. Вош ранен. Она искренне надеялась, что его жизни ничто не угрожает. Вош был не только невероятно талантливым пилотом, но и самым мягким и добрым человеком на Сиренити. Если он тяжело ранен, или что еще хуже. Прикусив губу, Кейли сосредоточилась на работе.